Глава 27. Даже при том, что мы шли очень медленно, все равно приходилось останавливаться и отдыхать. Эрика старалась как могла. Безвольно повиснув на руках Детлифа, она не открывала глаз, и только благодаря этому мы двигались вперед. Движения у всех нас были дерганные, неуверенные. Я едва передвигала ногами. И Коди приходилось поддерживать в вертикальном положении не только самого себя, но еще и меня. Мы останавливались трижды. Первый раз, когда наткнулись на чье-то тело, лежащее лицом в нашем ручье. И Эрика, смотревшая на все глазами Детлифа и Коди, сбилась и утратила концентрацию. В темноте не поняла, кто это был и почему умер. И могла лишь предполагать, что Ива все же дотянулась до кого-то. Второй раз мы остановились, когда от слабости и боли во всем теле я уже не могла двигаться. Я легла на землю и гладила траву, пытаясь отдышаться. А потом замерзла окончательно, и пришлось вставать, сжав зубы. В третий раз мы остановились, когда Эрика вдруг зашевелилась и открыла глаза. Я испугалась, но Коди и Детлиф тоже словно ожили. Эрика схватилась за голову, сдавила виски и застонала. Детлиф опустил ее на землю, зачерпнул воды и смочил ей лоб. «Все закончилось?» — спросила я и тоже опустилась на землю. «Да», — сказал Коди. «Или мы ушли достаточно далеко, или...» Я понимающе кивнула. На базе хватало людей без нейроимплантов, которые могли подобраться достаточно близко и убить и Иву, и защищавшего ее Петера. Модификанта сложно убить, но наверняка возможно. «Или она очнулась и прекратила делать то, что делает», — закончил фразу Детлиф и тоже понимающе кивнул. Он возился с Эрикой. Сунул ей в рот какие-то таблетки, дал запить водой из фляги. «Нужно идти дальше», — сказал Коди, посмотрев на меня. «Ты как?» «А есть еще ксентамин?» «Не подействует», — покачал головой Детлиф. «Надо подождать хотя бы до завтра. Как думаешь, долго еще?» Я покачала головой. Я не слишком хорошо понимала, где мы находимся, хотя и была уверена, что направление мы держим правильное. В конце концов, дорога и ручей пересекались недалеко от дома Нортов. Детлиф проверил состояние Эрики. Она держалась за голову и глаза не открывала, хотя явно слышала, о чем мы говорим. Я вспомнила себя после случая на полигоне и пожалела ее. Не знаю, что Детлиф дал ей, но надеюсь, эти таблетки хоть немного помогут. Теперь мы шли быстрее, хотя Коди и Детлифу по-прежнему приходилось помогать мне и Эрике. Лес закончился, и погони не было. Мы шли вдоль ручья, пробираясь сквозь прибрежные заросли, сквозь кусты ивы и осоку, на всякий случай используя их как прикрытие. Небо светлело. Под ногами чавкала грязь. Я куталась в куртку Петера и невольно думала, что с ним стало. Я была уверена, что ни его, ни Ивы уже нет в живых. Но вот как он умер, этого мне никогда не узнать. Можно было только надеяться, что Ива его хотя бы вспомнила. Я едва могла переставлять ноги, когда мы добрались до дома. «Сидите здесь», — сказал Детлиф, который привычно принял на себя командование нашим маленьким отрядом. «Я проверю, нет ли засады». Стоило мне остановиться, как сознание отключилось. Я уснула, не успев даже опуститься на землю. Просто осела на руки Коди. Сон был странный, рваный. То и дело меня словно что-то дергало. Я просыпалась каждые несколько минут, чувствовала руки Коди и отключалась снова. Потом я почувствовала, как он поднял меня и понес в дом. А потом снова провалилась в беспамятство. Очнулась я в темноте и едва не закричала от ужаса. В панике я шарила руками вокруг себя, и мне казалось, что из темноты на меня смотрит сержант Дали или другой сержант, имени которого я не помнила. А потом я как наяву увидела измененного, который смотрел на меня своими жуткими глазами. И я поняла, что они нашли меня, убили моих друзей, и меня вернули в камеру. Полковник Валлерджи обещал, что я из нее никогда не выйду. Задыхаясь, я пыталась нашарить стены, а наткнулась на чью-то руку. Я едва не закричала, но горло сжал спазм, и получился какой-то странный сдавленный звук. И тогда, наконец, вспыхнул маленький огонек зажигалки, и я увидела рядом с собой Коди, а чуть дальше спящую Эрику. «Что случилось?» — спросил он шепотом. «Тебе плохо? Что-то болит?» У меня болело все, но проблема была не в этом. Мое тело само метнулось вперед. Я обняла Коди, прижалась к нему, чувствуя, как щеки становятся мокрыми. «Что с тобой?» — — снова спросил он с беспокойством. «Темно», — выдавила я. «Мне показалось, что я снова там». «Где?» «В камере, в черной зоне». Коди обнял меня крепче. «Ты никогда не вернешься в камеру», — пообещал он. «Я не позволю». «Если они придут за нами, ты обещаешь меня убить?» — спросила я. «Я обещаю убить их», — сказал он. Некоторое время я просто сидела, пытаясь отдышаться. Потом попросила: «Не выключай больше свет». «Хорошо». «Где мы? Это не тот дом». «Это сарай рядом с домом. Там был подвал, мы решили спуститься, чтобы дать тебе поспать в безопасности. Детлиф наверху, замаскировал вход и следит за периметром. Я его скоро сменю». Я, наконец, смогла оглядеться. Это место выглядело еще хуже, чем сам дом, и я удивилась, поняв, что когда-то здесь была комната, а не склад. У стены остатки стола и пара стульев. В нише стене лежал матрас. Больше в тусклом свете я ничего не могла разобрать. Кому придет в голову тут жить? Может, предки Георгия людьми торговали и держали тут пленников? «А мы можем выбраться наверх? Мне тут не по себе». «Здесь безопаснее. Меньше шансов, что нас найдут». «Нет», — я помотала головой. «В доме больше шансов сбежать, если они появятся». «Если у меня будет больше шансов поспать без вашей болтовни, я согласна», — раздался голос Эрики. Наверху было пасмурно, но светло. Я различала и деревья, и дом, так что страх, наконец, отпустил меня. Я обошла дом, заново проверила все комнаты. Вот тут Ди нашел пистолет. На этом диване мы устроили Теодору допрос. А здесь я поняла, что из себя представляет Нико. Я устроилась под деревом и свернулась в клубок. Куртка Петера заменяла мне одеяло. Погода совсем испортилась. Тучи висели низко, над самой крышей, и из-за этого казалось, что уже вечер. Я впала в странное дремотное состояние и очнулась только, когда дверь дома открылась, и на пороге появился темный силуэт. Я шарахнулась, пытаясь отползти в сторону, и остановилась, только услышав: «Рета, тише! Это же я!» Это был Ди. Я встала, неуверенной походкой подошла к нему. Это правда был он. Он пришел, чтобы помочь нам. Это не тот темный силуэт в дверном проеме, которого надо бояться. Он обнял меня, притянул к себе, и я вскрикнула. Его руки легли прямо на синяки, на кровоподтёки, которыми было покрыто мое тело. Ди отстранился, посмотрел на меня внимательнее. «Господи, да что с тобой там сделали?» — произнес он тихо. «Где пятый?» — спросил Ди, оглядев меня, Коди, Эрику и Детлифа. Я опустила глаза. «Пятого не будет», — ответила Эрика. «Ясно», — кивнул Ди и покосился на меня. «Не спрашиваю, что произошло, расскажете позже. С документами в любом случае есть сложность. Придется ехать в одно место». «А оружие?» — спросила Эрика. Я успела вымыться в ручье за домом, натянуть чистые вещи, и теперь была слишком занята едой, чтобы о чем-то спрашивать. Это были обычные энергетические батончики, какие мы обычно ели в гетто. Но мне казалось, что ничего вкуснее не бывает. Мне было почти хорошо, почти спокойно. «Пистолет, две обоймы и парализатор». «Немного». «Времени тоже было немного. У вас есть какой-то план?» «Мы планировали разойтись и затеряться», — ответил Детлиф. «Ты должен знать, что нас будут искать. Очень долго и очень тщательно». «Так что тебе лучше вернуться в гетто», — проговорила я с набитым ртом. «Если нас поймают...» — Ди улыбнулся. «Сначала помогу вам», — сказал он, — «а там решим. Если получится добраться до пустоши, там спрятана машина на ходу. И я знаю безопасный путь до границы с Северным Союзом». «Что ты хочешь взамен?» — спросил Детлиф. «Я ничего», — покачал головой Ди. «Я помогаю Рете и ее брату. Если получится заодно помочь и вам, хорошо. Люди на границе потребуют оплату, но я попытаюсь договориться. Как много на вас имплантов, которые безопасно будет снять?» «А больше тебе ничего не надо?» — оскалилась Эрика. «Послушай», — Ди с раздражением вздохнул. «Военные импланты или препараты — это лучшее, что можно им предложить. Взамен вас пропустят и забудут о том, что видели. Подумай, может, цена не так уж высока?» «Эти импланты — секретная разработка. «И ты хочешь, чтобы я отдала ее преступникам?» — сказала она тихо. «Людям, которые вполне вероятно потом используют все это против моей страны?» «У меня есть еще одна доза ксентамина для Реты», — сообщил Детлев. «На случай, если придется бежать. Это психостимулятор, совсем новый. Если доберемся до границы без проблем, этого хватит?» Ди пожал плечами и собрался что-то сказать, но Коди вскинул руку, и мы все замолчали. «У нас гости», — сказал он. «Примерно в километре отсюда. 5 или 6 человек». Эрика вскочила, словно ее подбросила. Детлиф одним плавным движением перетек в вертикальное положение. Коди протянул мне руку, помогая встать. Ди тоже поднялся. «Собаки?» «Кажется, нет». «Направление?» «Северо-запад». «А военная база была на востоке от нас. 1 километр — это совсем мало. Неизвестно, засекли ли они нас, но даже если нет, это лишь вопрос времени. Бежать через лес на север в надежде, что этот путь приведет нас к пустошам. Как долго мы сможем двигаться, не теряя скорости? Особенно со мной». «Тебе нужно уходить», — сказала я Ди. «Даже если тебя поймают, без нас тебе ничего не грозит. Максимум 1/2 года тюрьмы, как мне. Но этого я говорить не стала». «Есть предложение получше», — покачал головой Ди. «Тоннель от Вессома до Чарны». Как по команде, все повернулись к нему. «Тоннель», — повторил Коди. «Спуск в тоннель не так далеко отсюда». «И ты сможешь его найти?» — спросила я. «Ты помнишь, куда идти?» «Если получится найти тоннель, мы придем прямиком в Чарну, минуя все блокпосты, все облавы. А там ничего не стоит угнать машину и махнуть куда угодно». «Возможно», — пожал плечами Ди. Он выглядел слишком беспечным, расслабленным, словно не понимал, что происходит. Таким же он был в Вессоме. Таким он всегда был рядом со мной. «Попытаться стоит, как думаешь?» «Тогда не теряем время», — скомандовал Детлиф. «Рета, руку!» «Ты же хотел отдать ксентамин как плату за переход границы», — покачала я головой. «Если его не использовать сейчас, до границы мы просто не дойдем», — сказал Детлиф, и я подставила руку. Уже через несколько секунд боль стихла, слабость отступила. Ди решил идти вдоль ручья. Он помнил, что в прошлый раз из тоннеля мы вышли к нему. Начал накрапывать дождь. Ветер очень удачно дул нам в спины. В тусклом свете дорогу было едва видно, и оставалось надеяться, что погода добавляет сложности не только нам, но и нашим преследователям. «Здесь», — указал Ди через час пути. «Здесь мы вышли к ручью, вот возле этого сгоревшего дерева. Так что поворачиваем направо, идем цепочкой. Ищем то, что выглядит, как старый колодец». «Нет», — сказал Коди. «Будет быстрее и тише, если пойдем только мы». «Спрячьтесь там», — добавил Детлиф, прежде чем исчезнуть. Они растворились среди деревьев, словно их и не было. И я в очередной раз подумала, как легко скрылся бы Коди, если бы ему не приходилось возиться со мной. «Они справятся», — шепнула я Ди. «Мне так много надо было объяснить ему, чтобы он понял, что мы такое. Но я не знала, какие слова для этого нужны. Ксентамин в моей крови требовал бежать, действовать. Но усилием воли я заставила себя стоять на месте и не двигаться. Неизвестно, кто эти 5, которые идут за нами. Есть ли среди них Талиш с его опаловыми инопланетными глазами, которые смогут увидеть нас, как бы мы ни прятались? Есть ли те, кому установили слуховые импланты, кто способен услышать наши шаги за много сотен метров? Сколько еще человек ходит по округе, выслеживая нас? На всех дорогах наверняка развернули блокпосты. И, кажется, вдалеке я слышала шум беспилотника. Кого сегодня подняли по тревоге? Их много? Или Валлер так боится, что о его секретном проекте станет известно, что нас ищут только те, кто уже был на базе? Как скоро он решит объявить нас террористами Ин-Урма-Эва, чтобы открыть официальную охоту? Как скоро он скажет, что Коди и Детлиф сконструированные ими новые измененные? Неслышно подошел Коди, махнул рукой, и мы пошли за ним. Не знаю, может, Коди ориентировался по звуку, как летучая мышь. Он шел уверенно. А я вот то и дело налетала на ветки. Потом деревья расступились, и Коди подал знак остановиться. «Что?» — спросила я шепотом. «Подожди. Детлиф говорит, надо запутать следы». Это было похоже на какую-то игру. Мы обошли спрятавшийся между деревьями спуск в тоннель, прошли мимо. Потом Детлиф по очереди огромным прыжком перенес нас ко входу. а сам после этого еще минут 10 бегал по лесу, пока, наконец, не вернулся обратно. «Вот теперь спускаемся», — сказал он довольно. Внизу было холодно и сыро, как я и помнила. Детлиф слез последним, тщательно закрыв вход. Иди, наконец, зажег фонарь. «Нам туда», — махнула я рукой. «Выйдем в Чарни. Это не слишком большой город, но зато у нас в гетто тебя ни одна собака не сдаст. И там я знаю, у кого попросить помощи. И можно на автобусе дернуть до шахт, а оттуда...» «Не выйдет», — оборвал меня Ди. Я поперхнулась своей речью. «Почему это? Мы же за этим сюда и шли». Ди покачал головой. «Ты помнишь, как мы познакомились?» — спросил он. «Ты это к чему?» «Вспомни. Разбирали завалы, когда дом рухнул. И что?» «Да. А потом работы остановили. Помнишь, почему?» Я медленно опустилась на корточки. «Вот черт. Другой конец тоннеля залит бетонником», — сказала я, по очереди посмотрев на каждого. «Простите, я забыла». «Вы познакомились, разбирая завалы?» — спросил Детлиф с любопытством. «А ты думал, где? В тюрьме?» — ответила я раздраженно. Мой план полетел ко всем чертям, и я была зла на саму себя, что не подумала об этом раньше. Мы же тогда 2 часа голову ломали, почему вместо того, чтобы попытаться разобрать завал, военные просто подогнали контейнеры с бетонником и все залили. «Ничего», — оптимистично заявил Ди. «Мы пойдем в другую сторону». «Весом? Что мы там будем делать?» «То же, что и в Чарне. Поднимемся и пойдем дальше. Постараемся сбежать на север, через пустоши». Я хотела было напомнить, что подняться весами будет непросто. Мы ведь потому и нашли этот выход, что у нас получилось только спуститься. Потом махнула рукой и встала. Можно подумать, у нас есть какие-то другие варианты. Мы снова почти бежали, растянувшись цепочкой, и свет фонарика прыгал по стенам, отражаясь от давно перегоревших ламп, от луж на полу, отскакивал от трещин в серых стенах. Мы не останавливались, хотя все, даже Коди и Детлиф, устали, вымотались за эти бесконечные часы, которые прошли с того момента, как меня вытащили из черной зоны. Само собой вышло, что я шла рядом с Ди. Я и не заметила, в какой момент начала говорить. Задыхаясь, я рассказывала и рассказывала, все подряд. «Оказалось, что я хороший медиатор. Я могу связываться с сознанием других людей с помощью специального импланта». Шаги эхом отдавались от стен. «Понимаешь, казалось, что все нормально. Мы просто тестировали новые системы связи. А эти импланты, ну подумаешь, ничего же страшного. И потом был один случай на учениях». Свет фонарика выхватил из темноты следы от пуль. «Сержант Хольт казался настоящим садистом до того случая в пустошах. Но он не сдал меня. И он сказал одну вещь про медиаторов, которые были до». Потом начал говорить Ди. «Про Хольта. Про то, как они нашли его через каких-то друзей Ворона, и как с прошлой осени он начал понемногу для них подворовывать, совсем редко и по мелочи. А потом внезапно вышел на связь и предупредил их о рейде. И что есть и другие такие же контакты. В больницах, на заводах, производящих импланты. И среди военных тоже. У Ворона и его приятелей целая сеть». А потом впереди забрезжил свет, и мы остановились. В потолке зияла трещина. На полу тоннеля была груда влажно поблескивавших камней и обломков. «Недавно обрушился», — сказал Ди, глядя вверх. «В прошлый раз здесь этого не было». Мы все подошли ближе. Наверное, сначала рухнул потолок первого этажа лаборатории, а потом уже не выдержали перекрытие между ним и тоннелем. Мы дошли почти до конца. Чуть дальше в тоннеле уже виднелась перевернутая платформа и раскатившиеся баллоны. Мы были в весами. «Попробуем подняться», — сказал Детлиф. «Я смогу допрыгнуть до следующего этажа. Коди поможет вам отсюда. Думаю, у нас получится». Коди согласно кивнул. Это случилось за секунду или две. Детлиф отвел руки назад, присел, собираясь совершить этот свой обычный прыжок, недоступный простым смертным, и одновременно откуда-то раздался крик: «Не двигаться! Руки за голову!» Я еще крутила головой в поисках опасности, а Детлиф и Коди уже перегруппировались, прикрыв собой меня и Эрику. Опасность была всюду. В нас целились сверху, из лаборатории, и в тоннеле тоже кто-то был. «Как на тренировке», — бросил Детлиф едва слышно. «По схеме Уна. Ты прикрываешь девчонок, я разберусь с этими». Он повернулся к Ди. «Постарайся не попасть под пулю». «Принято», — Коди кивнул. У Ди в руках уже оказался пистолет. И в этот момент из темноты тоннеля навстречу нам шагнул полковник Валлерт.